Бетти было так больно, что Ван дер Заан решил, не дожидаясь скорой помощи, отвезти дочь в больницу. Доктор Хилман сразу же направил ее в палату. Там уже все было приготовлено. Роды были преждевременными. Все сомневались, удастся ли спасти ребенка. В конце концов, дочь Ван дер Заан рожает не каждый день. И удачный исход родов стал делом профессионального престижа клиники доктора Хилмана. Взволнованный Ван дер Заан в нетерпении сжал и разжимал кулаки. Доктор Хилман пригласил его в небольшой салон в боковом крыле клиники и попросил подождать. Ван дер Заан впервые ощутил себя в роли деда и должен был себе признаться, что не ожидал, что это его так взволнует. Дебби была больная, поэтому осталась дома. А он нетерпеливо ходил взад и вперед, вглядываясь в узоры персидского ковра. Наконец, в салон бежала сияющая сестра. «Мальчик», — сказала она, — «поздравляю вас с внуком». Оскар Ван дер Заан поспешил в клинику. Доктор Хилман уже шел ему навстречу. «Мать жива. Поводов для опасений нет», — сказал он. «Ребенок очень слабенький. Сейчас лежит в инкубаторе. Надеемся, что выходим». «Боже, отдал бы все, что в мире, лишь бы ребенок жил. К сожалению, — вздохнул доктор, — мы с вами знаем, что это не от денег зависит. По крайней мере, ваша дочь вне опасности. Спит. Для нее это был бы страшный удар. Сначала муж, потом сын. Я в курсе. Сделаем все, что в наших силах». Домой возвращался подавленный. Подъезжая к центру, заметил странное оживление. Прохожие бросались друг к другу на шею, а вокруг продавца газет, выкрикивавшего заголовки, собралась толпа. Люди рвали газеты у него из рук. «Что там стряслось?» — спросил Ван дер Заан, опуская стекло. К ним подошел молодой солдат и возбужденно закричал: «Мир в Европе! Немцы безоговорочно капитулировали! Войне конец!» «Только не для меня!» — хмуро буркнул Ван дер Заан и подумал о превратностях судьбы. Именно в эти дни, которых он так ждал и так приближал своей работой, радость обошла его семью стороной. Вера, честно говоря, сильно преувеличила, сказав, что в тюремном изоляторе будут все условия для операции. В двух маленьких камерах лежали больные. В процедурной стояло лишь старое зубоврачебное кресло и колченогий стол. Илья Дмитриевич услужливо вынул из ящичка белое полотенце, непочатый кусок мыла и торжественно вручил доктору. Марк Гаврилович заметил с иронией: «Да, оперировать в таких условиях? Но раз нужно, значит нужно», и сунул руки под слабую струю воды. Вера тем временем стерилизовала инструменты. Доктор Гармонтов начал обследовать Боба. Прослушав сердце, смотрел на гноившуюся рану. «Можем начинать». Боб снял с шеи личный знак, который они между собой называли собачьей медалькой, и вручил ему. «Прошу передать моим друзьям, если не проснусь». Марк Гаврилович сунул его в карман и стал надевать резиновые перчатки. «Не волнуйся, проснешься». Вера крепко сжала его руку. Боб спал под наркозом. Его лицо разгладилось. Гримаса боли исчезла. Они привязали его ремнями, и Вера осторожно обнажила рану. Запах гноя, смрад гниющего мяса заполнили камеру. Гармонтов поправил маску и приступил к операции. Веру